Сильвия не заплакала, она только спросила: «Это ты, Жорж?» Сильвия отпустила госпожу Буаро, хотя та не прочь была остаться послушать. Она сказала: «Жорж, подожди, я только найду ключи». Затем отперла дверь, вошла, заперла дверь. И когда они очутились вдвоем в спальне, когда Жорж, не сдерживая рыданий, протянула к ней руки и пробормотала: «Сильвия, Сильвия!» Сильвия ответила: «Да, да, я уже знаю». И она упала в кресло, без сил, без кровинки в лице, закрыв глаза, полумертвая. И только тогда она приказала: «Жорж, ну, а теперь рассказывай». Жорж, отдыхавшая в Швейцарии, получила телеграмму, в которой она-то просила ее подготовить Сильвию. Она приехала в Париж с Ваней ночным поездом и сразу побежала к Сильвии. Но, к великому ее изумлению, Сильвия уж была достаточно подготовлена. А главное, Сильвия не вздрогнула, не крикнула, не проронила слезинки. И только выплакав все свое огромное юношеское горе, которое истекает, бурно излившись, в потоках слез, Жорж заметила, что Сильвия, сидящая перед ней в кресле, с закрытыми глазами, бледна, как мертвец. И Жорж испугалась. Она схватила ее ледяные руки, потрогала лоб, прощупала биение сердца и сжала ее в своих объятиях. Сильвия по-прежнему молчала. Однако она подняла веки, но смотрела куда-то мимо. Сильными своими руками Жорж подняла ее с кресла и дотащила до кровати, раздела. Раздев, заметила опухоль внизу живота и сразу поняла, какой это грозит опасностью. До прихода врача она сама наложила бандаж и заставила Сильвию лечь в постель. Сильвия позволяла делать с собой все и даже не пошевелилась. Напрасно Жорж заговаривала с ней. По-прежнему ни слова в ответ. Жорж уселась у изголовья и решила ухаживать за больной. Она не знала, как быть. Дома оставался один Ваня, а здесь Сильвия, которую нельзя было покинуть в такую минуту. Сильвия угадала ее колебания. Сделав над собой огромные усилия, она подняла на девушку глаза и проговорила: «Мальчик тебя ждет. Иди к нему. Но не могу же я оставить вас здесь одну». «Ничего, я привыкла. А вдруг вам что-то понадобится? Что вы тогда будете делать?» «То, что обычно. Как-нибудь обойдусь». «Но вам вредно двигаться». «Я не буду двигаться. Я буду лежать, как он». Жорж вздрогнула, из ее молодых глаз снова брызнулись слезы. Она терла с мокрой щекой о щеку Сильвии. И Сильвия почувствовала на своих губах их соленый вкус. «Ты счастливица, что можешь плакать», — сказала она. «Отпереди, я хочу побыть одна. До вечера я не встану, вечером приходи, мне нужно будет выйти из дому». Слезы сразу высохли на глазах Жорж. Она вскочила и даже вскрикнула от неожиданности. «Да, нужно!» Жорж решительно заявила, что это немыслимо. Она категорически запрещает. Она рассердилась. «Да, нужно!» В разговоре Жорж упомянула, что Аннетта сообщила о своем приезде вечерним поездом. И Сильвия решила идти на вокзал, встречать сестру. Спорить было бесполезно. «Но ведь вы рискуете жизнью. Подумаешь, великое дело!» Жорж протестовала. Но Сильвия сказала: «Довольно, придешь, поможешь мне, а не то я пойду одна». Жорж замолчала и вышла из комнаты. Сильвия осталась в одиночестве. Она лежала на спине и до вечера не шелохнулась. Ее тело умерло, а мысль она была в поезде, который в это самое время, грохоча на стыках рельсов, шел из Швейцарии во Францию. Сильвия была вместе с Аннеттой. Вся. Старая сестринская любовь снова бросала их друг к другу. И для каждой это чувство было спасением, отвлечением от своего горя. Каждая думала о другой. Несчастная, несчастная. «Аннетта, как-то она там узнает об этом без меня». «Сильвия, как-то она там без меня перенесла удар». И хотя каждую терзала скорбь, обе думали о том, как бы облегчить горе другой. Пусть давно разошлись их жизни, разошлись их души. Каждая знала, что это горе так же тяжело ей, как и другой. Ведь они как бы вдвоем, вместе зачали этого ребенка. Они кормили его, воспитывали, поделили между собой. Они уже не думали оспаривать его друг у друга. Они умирали обе, потому что умер он. Как близки они стали друг другу у края его могилы. «Дняшка моя, Нетта, давай тоже уснем». И Сильвия вдруг ясно увидела два молодых счастливых лица, склонившихся над колыбелькой Марка. Щека одной сестры касалась щеки другой.